Сын Карла Людовик, его Божьей милостью наследник, рассмотрев это завещание, с величайшим благоговением позаботился исполнить все, что было предписано покойным императором. Из капитуляриев Карла Великого. Среди законодательных памятников эпохи каролингов важнейшее место занимают королевские и императорские указы, капитулярии. Свое название капитулярий получил в результате того, что он, как правило, разбит на отдельные параграфы или главы. Капита. Капитулярии составлялись Карлом Великим на все случаи жизни. Это были и предписания администраторам, и хозяйственные распоряжения, и указы в отношении завоеванных областей, и наставления духовенству, и заботы о школьном деле. Они очень неодинаковы по форме, некоторые даже не разбивались на главы, а давались нерасчлененным текстом в форме письма, капитулярий о занятиях науками. Другие, помимо деления на параграфы, имели чередующиеся подзаголовки, вроде «к епископам», «к священникам», «ко всем», капитулярии о церковном порядке. К капитуляриям часто относят и многие другие документы, как, например, древние законы франков, алламанов, баваров, королевские приговоры, определения, вопросники, рассылаемые центральным правительством по регионам. Французский историк XIX века Гизо, специально занимавшийся этим вопросом, насчитал среди капитуляриев каролингов 273 статьи Уголовного и Гражданского кодекса, 172 статьи морального и религиозного законодательства и 305 статей канонических установлений. Сам законодатель, однако, разграничивал их по другому принципу. Согласно оному, все капитулярии распадаются на три категории. Капитулярии, имеющие самостоятельное значение и составленные по какому-либо конкретному поводу, капитулярии, дополняющие уже существующие законы, и капитулярии, написанные как руководство государевым посланцам. Капитулярии первой категории регулировали придворные дела, обязанности чиновников, положение лиц и земель, проблемы суда, церкви, армии, эксплуатации королевских доменов и тому подобное. Они обычно издавались после обсуждения на Генеральном сейме и, переписанные в нескольких экземплярах, вручались тем лицам, для которых были предназначены. Капитулярии, дополняющие законы, в основном представляют статьи к правдам, судебным кодексам салических и репуарских франков, аламанов, баваров и других. Карл придавал им большое значение, сохраняя принцип множественности права, согласно которому каждый народ должен судиться по законам страны, в которой родился. Наконец, капитулярии государевым посланцам содержали инструкции, регулирующие их поведение и определяющие их непосредственные задачи. В современной источниковедческой литературе принято считать, что Карлом Великим было дано всего 56 чистых капитуляриев, из них 9 относятся к периоду до 800 года и 47 ко времени империи. Среди капитуляриев совершенно особое место занимает капитулярий о поместьях, ярчайший памятник эпохи, дающий неоценимые материалы по хозяйственной и социальной жизни 8-9 веков. Согласно общепринятому предположению, капитулярий был дан около 800 года лично Карлом Великим. Вероятно, он составлялся в спешке. В нем много повторов и неясных мест. Нет логической завершенности. Видно, что автор диктовал секретарю свои мысли по мере того, как они приходили в голову, не пытаясь их выстроить в правильные ряды. Но подобный сырой характер документа как раз и делает его особенно ценным, поскольку он отражает самую жизнь, показывая, что особенно волновало законодателя и представлялось ему особенно важным. В этом смысле капитулярий о поместьях становится важным дополнением к жизни Карла Великого Эйнгарда. По форме капитулярий – инструкция начальникам фискальных округов, управляющим, в руках которых сосредоточивались все императорские поместья, виллы. Существовало, правда, мнение, будто этот документ имел локальный характер, относясь исключительно к Аквитании, и был составлен не Карлом, а его сыном Людовиком Благочестивым в более позднее время. Эта точка зрения, предложенная австрийским историком Добшем, не встретила поддержки в ученых кругах и сегодня почти забыта. Капитулярий о поместьях приводится нами полностью. Он дан в переводе Грацианского, крупнейшего знатока каролингской эпохи. Текст заново пересмотрен, сделаны незначительные исправления и уточнения. В конце текста даются необходимые комментарии.